о смирении, зависти и страстях. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Почему же ученики не допускали детей? Из уважения к Иисусу Христу. Что же Он? Чтобы научить их смирению и истребить гордость мирскую, берет детей, обнимает их и таковым обещает царствие, о чем и прежде Он говорил. Так и мы, если хотим наследовать небеса, всеми силами должны стараться стяжать добродетель смирения. Цель любомудрия в том и состоит, чтобы с мудростью соединять простоту. Это есть жизнь ангельская. Душа дитяти чиста от всех страстей. Дитя не помнит обид и к обидевшим подбегает, как к друзьям, как бы ничего не бывало. Сколько бы мать не наказывала свое дитя, оно всегда, однако, ищет ее и более всех любит ее. Представь ему царицу в диадеме, оно не предпочтет ее матери, облеченной в рубище, но еще более будет желать видеть последнюю в рубище, нежели царицу в богатой одежде. Свое оно различает от чужого не по бедности или богатству, но по любви. Дитя ничего более не требует, кроме необходимого, и, коль скоро насытится молоком, оставляет сосцы. Дитя не печалится, как мы, о потере денег и тому подобном, равно как не радуется, подобно нам, о таких скоро приходящих вещах. Дитя не пристрастно к красоте телесной. Вот почему Христос и сказал: таковых есть Царство Небесное, чтобы мы по свободной воле делали то, что дети делают по природе. Так как фарисеи руководились в исполнении своих дел ничем иным, как хитростью и гордостью, то Он, обличая их и научая своих учеников, повелевает последним везде быть простыми, как на высших, так и на низших степенях достоинства. Подлинно ничто так не надмевает человека, как власть и преимущество. Между тем ученикам Христовым предстояли большие почести во всей вселенной. Поэтому Спаситель и предупреждает их, не попуская им потерпеть что-либо человеческое и запрещая требовать почестей от народа или гордиться перед ним. Хотя это и кажется маловажным, однако служит причиной многих зол. Так фарисеи, привыкнув к гордости в отрочестве, впоследствии низринулись в бездну зол, требуя приветствий, председания, посредничества. Эти пороки ввергли их в безумное словолюбие, а последнее повергло их в нечестие. Вот почему они навлекли на себя проклятие за искушение Господа. Дети же, как чистые от всех этих пороков, получили благословение. Уподобимся же и мы детям, и да будет злоба наша подобна злобе младенцев. Невозможно, невозможно, говорю, иначе увидеть небо. Всякому нечестивому и лукавому непременно должно низринутся в гиенну. Но еще прежде гиенны, здесь мы потерпим крайнее зло. Если ты мудр, то мудр для себя и для ближних твоих. И если буен, то один потерпишь. Если же добр, то будешь таковым для себя и для ближнего. Вспомни, что и прежде так было. Кто был злее Саула, и кто проще и незлобивее Давида? Но кто из них был сильнее? Не два ли раза Давид имел Саула в руках своих, и не оставлял ли он ему жизнь, когда мог отнять ее? Не пощадил ли его, когда имел его в своей власти и как бы связанного в сетях и темнице? Хотя и другие подстрекали Давида, и сам он имел причину наказать Саула за его бесчисленные преступления, однако он отпустил его от себя, не причинив ему вреда. Саул со всем войском преследовал Давида, а последний блуждал с малым числом беглецов, лишенных всякой надежды, и перебегал с места на место. Между тем беглец победил царя. И это от того, что Давид вооружался простотой, а Саул злобой. В самом деле, можно ли представить кого злее Саула, искавшего убить вождя своего войска, который счастливо совершал все войны, одерживал победы, получал трофеи, сам переносил труды, а его украшал победными венцами? Она всегда строит козни добрым ближним и страждующего ею, терзает и окружает бесчисленными бедствиями. Жалкий Саул, пока Давид не ушел от него, не произносил в слезах таких жалостных слов: «Тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня». Пока Давид не удалился от него, да то ли не падал он на брани, но был в безопасности и славе, так как слава военачальника переходила на царя. Давид не был честолюбив, не искал свергнуть его с престола, но все исполнял для него и неусыпно заботился о нем. Это видно и из последующего. Может быть, не совсем знающие дело станут приписывать закону подчиненности то, что Давид воевал за Саула. Но после того, как Саул изгнал Давида из своего царства, что уже удерживало последнего в пределах повиновения и заставляло удерживаться от войны с царем? Не все ли, напротив, располагало убить Саула? Не строил ли Саул несколько раз козней против Давида? Не был ли он облагодетельствован этим? Не имел ли Давид права обвинить его? Не подвергались ли опасности обещанное Давиду царствование и даже сама жизнь его? Не принужден ли был Давид беспрестанно блуждать, бегать и трепетать за свою участь, доколе Саул был жив и царствовал? И однако ничто не могло заставить Давида обогреть кровью свой меч. Видя Саула спящим, в полной своей власти, одного среди своих воинов, касаясь головы его, подстрекаемый многими, которые говорили, что такой благоприятный случай есть определение Божие, Давид, замкнув уста подстрекавшим его, удержался от убийства и отпустил живым и невредимым, и как бы телохранитель его и щитоносец, а не враг, обвинял воинов в предательстве царя. Что может сравниться с такой душой? Что с такой кротостью. Об этом можно судить по вышесказанному, но еще более можно убедиться, если обратить внимание на то, что ныне бывает. Когда мы увидим нашу злость, тогда лучше познаем добродетель святых. Поэтому умоляю вас, подражайте их ревности к добродетели. Если желаешь ты славы и потому строишь козни ближнему, то тогда вполне приобретешь ее, когда, презрев эту славу, будешь удерживаться от коварства. Как для сребролюбивого приобретение богатства соединено с потерей, так и для славолюбивого домогательство славы соединено с бесславием. И если хотите, то и другое рассмотрим порознь. Так как мы немало не страшимся гиенны и нисколько не заботимся о Царствии Небесном, то, по крайней мере, посмотрим на следствие того и другого в настоящей жизни. Скажи мне, кто достоин посмеяния? Не тот ли, кто слишком домогается славы у людей? Кто достоин похвалы? Не тот ли, кто совершенно пренебрегает человеческой похвалой? Следовательно, если любовь к пустой славе соединена с поношением, и если тщеславный, гоняющийся за славой, не может скрыться, то и будет он непременно подвергаться поношению, и домогательство славы сделается для него причиною бесславия. И не за это только потерпит он бесчестие, но и за то, что бывает принужден делать много позорного и свойственного только самому последнему рабу. Равным образом и все те, которые до безумия пристращаются к корысти, обыкновенно получают вред, главным образом от своего недуга. Они подвергаются многим обманам. Малейшие выгоды причиняют большой вред, как говорит пословица. Так точно и сладострастному служит препятствием к наслаждению необузданная его страсть. Со сладострастными и женоподобными мужьями жены обходятся как с рабами и никогда не хотят обращаться с ними как с мужьями, но бьют их по щекам, плюют в лицо, во всем их проводят и обманывают, издеваются над ними и приказывают исполнять все свои желания. Точно так же нет ничего презреннее и бесчестнее и человека надменного, славолюбивого и очень много о себе думающего. Люди, не привыкшие уступать свои права другим, ничему столько не сопротивляются, как человеку спесивому, надменному и славолюбивому. Притом гордый, чтобы удовлетворить своей страсти, надевая на себя личину, рабски присмыкается перед высшими, ласкает и угождает им и несет рабство хуже всякого покупного раба. Итак, представляя все это, отвергнем эти страсти, чтобы и здесь не подвергнуться наказанию, и там не мучиться вечно. Будем любить добродетель. Тогда мы и здесь, прежде еще Царствия Небесного, приобретем великие блага и по смерти насладимся благами вечными, коих все мы и досподобимся по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.